Странно применять к нему старомодное и сентиментальное слово «душа». Лучше говорить «психофизическая организация», если такой термин существует. Что-то случилось с его психофизической организацией, чуткой, болезненно ранимой, как у каждого истинного художника. Смерть отца его потрясла. Возможно, он во всю силу своей незаурядной личности испугался смерти и рассвирепел на свой страх. Он чудовищно самолюбив и весь подчинен комплексу мужчины. С молоду до старости он как-то натужно геройствовал. В Первую мировую войну он был ранен, но это его не остудило. Он всегда мчится в сторону выстрелов, хотя может преспокойно сидеть дома. Клифф неутомимо подтверждает свою храбрость как средневековый ремесленник звания мастера. Он профессиональный смельчак, наш дорогой дядя. В его легенде храбрость стоит на первом месте. И, наверное, он многому научился. Научился смотреть в лицо смерти. Он бесстрашно вел себя во время двух авиационных катастроф. Правда, Анни вела себя не хуже. Но ведь женщины вообще мужественнее нас, это общеизвестно. Но в чем он, несомненно, преуспел, это в бесстрашии перед смертью, когда она грозит другим. Тут он не отводит глаз. Никто не ведет себя хладнокровней во время боя быков, чем Клифф. Он любит смотреть на покойников, это не портит ему аппетита. И что значит смерть какого-то матадора перед лицом такого спокойствия, лишь бы все произошло по правилам мужской чести? В Клифтоне всегда было что-то трогательное и страшновато детское. Но общаясь со смертью на войне, на коридах, на охоте, убивая своих героев, он убивает страх смерти в себе самом. Дай бог, чтобы он не до конца убил этот страх. Если он в самом деле научился не бояться смерти, до самого конца не бояться, то мне страшно за него. Тяжелая болезнь, большая неудача, потеря близких, ослабление творческой воли, и преодолевшему страх смерти ничего не стоит вызвать огонь на себя, как пишут военные романисты. Без этого праздничного человека мир станет куда скучнее. Ему не скоро найдется замена. А на кориду мы с его компанией не поедем. Мне совсем не улыбается смотреть, как молодой Орантес, вдохновляемый немолодым Клифтоном, доконает Мигеля Бергамина. Из письма Анни Клифтон матери. «Милая мамочка, снова сажусь за письмо к тебе, которое никак не могу кончить. Но ты не любишь коротких отписок, а на хорошее большое письмо у меня физически нет времени. Такую сумасшедшую жизнь мы ведем. Ты удивляешься и даже негодуешь, как я могу увлекаться боем быков, и называешь меня кровожадной. Когда-то ты также не понимала, как я могу стрелять невинных антилоп и невинных львов. Но, мамочка милая, нельзя быть женою Клифтона и бояться крови. Он помог мне избавиться от ханжества и предрассудков. Трупоеды, а мы трупоеды, коль не вегетарианцы, должны не бояться убивать животных, когда это нужно. Есть что-то стыдное, что за нас это делают другие. Мне куда больше по душе фермер, который сам режет и свежует барана, чем друг животных, смакующий жигу в ресторане с таким видом, будто понятия не имеет, из чего сделано дорогое блюдо. Быков забивают на бойне, и это никого не трогает, разве что толстовцев, если они еще сохранились. А коррида считается варварством. Тогда откажитесь от бифштекса, да разве кто откажется? Дядя уверен, что для настоящего хорошего быка смерть на арене предпочтительнее всякой другой. Прежде чем его убьют, он узнает, чего стоит. Матадор раскрывает и возвеличивает быка. Да и что может быть лучше смерти на поле боя? Мне нравится дядино рассуждение, и нравится коррида.